Глава 22. Шейлин. Ей хотелось помочь дракону. Очень хотелось. И, возможно, ведомая этим порывом, Шейлин могла выдать желаемое за действительное. Есть же вероятность, что те Джонсы, о которых говорилось в документе, вовсе не ее предки по материнской линии. Она уже обнадежила Кайрин. Да и ей ведь практически ничего о них не известно. Даже о том, действительно ли они когда-то жили в Айсверне. Тут написано, что магия и амулет, оставшийся у Джонсов, должны помочь в обратном ритуале. Проговорил дракон, и в его голосе прозвучала взволнованность. После всех поисков ему наконец-то удалось найти конкретное указание. Но все снова осложнилось новыми условиями. Однако что за амулет, не сказано. «Мне кое-что перешло по наследству от мамы», ответила Шейлин, тоже ощущая все возрастающее волнение, от которого что-то сжималось в груди. Ее как будто подхватил порыв ветра и нес за собой в неизвестном направлении. Не уверена, что это может быть амулетом. По правде говоря, я всегда считала эту вещь лишь простой безделушкой. Но всегда любила ее и дорожила как единственным, что осталось на память. «Покажешь?» Подавшись к ней, задал вопрос Кайрин. Кивнув, она вытащила из-за ворота блузки скрывающийся там кулон с цветком снежного цвета. «Можно?» Шейлин снова кивнула. Дракон протянул руку и коснулся выдавленного на кулоне изображения. И тут произошло нечто удивительное. По металлу пробежали, переливаясь на свету перламутровые блики. «Такого никогда раньше не было», — изумленно воскликнула она. «Снежноцвет». Глядя на кулон, как заворожённый, выдохнул Кайрин. «Цветок Айсверна. Он даже изображен на гербе города. Ты думаешь, это и есть тот самый амулет?» «Приедем в замок, узнаем точно. В документе написано, что его нужно приложить к потайной двери. Тогда она откроется, и мы попадем туда, где наши предки проводили тот самый ритуал». «Но где найти эту потайную дверь?» «Мне известно, где она. На моей памяти ее никогда не открывали. Дедушка говорил, что ключ от нее давно потерян». «Выходит, кулон и есть ключ? Но зачем все так усложнять? Разве Дель Юисы не могли провести и первый, и обратный ритуал самостоятельно? Для чего им понадобилась еще и магия другой семьи?» «Может быть, в ней есть что-то особенное?» — предположил дракон. «Или наши семьи были когда-то связаны?» «Знаешь, когда я тебя встретил, я что-то почувствовал. Как будто мир вдруг откликнулся на мое желание и привел тебя ко мне. Мы еще не знаем, те ли самые это Джонс и тот ли амулет», смутилась под жарким взглядом его синих глаз Шейлин. «Может, все просто совпадение? Пока не проверим, не выясним». Она вздохнула, подумав, как обидно будет, если у них ничего не выйдет. «Нужно возвращаться». Кайрин коснулся ее руки. «Отдохни сегодня как следует, а завтра с утра отправимся в дорогу». Они оба разошлись по своим комнатам после ужина. У Шейлин получилось заснуть с трудом. Отгоняя от себя воспоминания о подвале и о том, что с ней там случилось, она поглаживала прохладную поверхность кулона и мыслями обращалась к матери и своим дальним предкам, в надежде, что именно они были теми, кто помогал Дель Юисам с ритуалом, после которого драконов в их роду стало гораздо меньше. Уснула Шейлин только под утром, а через несколько часов уже пора было вставать. Собрав вещи, она спустилась вниз. Наскоро позавтракав, они с драконом попрощались с Пакстерами и двинулись в обратный путь. На этот раз, проезжая мимо моста через Лид, Шейлин отвела взгляд. Ей не хотелось смотреть на ледяную корку, которая панцирем сковывала реку и отливающий льдистый синевой перил. Все еще свежи были воспоминания о том, как ее собственное тело замерзало, превращаясь в отлитую изо льда статую. А сердце отчаянно трепыхалось в груди. Хорошо, что Кайрин был рядом. Он без слов понял ее состояние и накрыл теплой ладонью ее пальцы, попытавшись отвлечь ее разговором. Она ответила ему благодарным взглядом и покраснела до корней волос, вспомнив про поцелуй, который они так и не обсудили. Да и нужно ли об этом говорить? В любовных делах Шейлин оставалась до наивности неопытной, а попросить совета ей было не у кого. Обратная дорога показалась ей короче, чем путь в Лидден. Когда впереди показались горы, возникло такое чувство, будто она возвращается домой. Но ведь дома Майсверн был только для ее спутника. пока никому ничего не скажем», — сказал вдруг дракон, когда до замка оставалось уже недалеко. «Поначалу я думал сразу же по приезду собрать родственников и сообщить всем, что мы нашли, но я передумал. Сначала проведем ритуал, и если он окажется удачным, обрадуем их новостью». «Хорошо», — согласилась Шейлин. Она ведь и сама сомневалась в том, что у них все получится. Показалось, что кулон со снежноцветом нагрелся и легонько уколол ее под одеждой. Как будто упрекал за неверие в собственные силы. Но ведь речь в документе действительно могла идти о другой семье. Мало ли Джонсов в королевстве. Из-за недавних событий Шейлин почти не вспоминала об Агне Криле. Но сейчас, когда вернулась в Айсферн, снова подумала о ней. Они не стали подругами, и все же что-то связало их. Тот разговор, и Агне тоже влюблена в того, с кем ей не судьба быть вместе. Агне. «Это совершенно недопустимо», — звенел в ушах матушкин голос. «А тебе пошли сплетни. Соседи смотрят на нас с усмешкой. О, боги, за что нам все это? Твой отец вот-вот сляжет с мигренью. Я не нахожу себе места, а тебе хоть бы хны». Агне хотелось зажать себе уши, чтобы больше этого не слышать. С момента ее возвращения домой из замка родительница не замолкала. Она упорно раз за разом повторяла, как дочь опозорила семью своим поведением. «А ведь могла выйти замуж за дракона, стать примером для всего города», — выдохнув, продолжила миссис Криль. «Как мы с твоим отцом и рассчитывали. Кто теперь на тебе женится?» «Позволь спросить, а где в ваших с отцом расчетах была я?» Агна вскинула голову. «Мои чувства, мои желания. О них вы почему-то совершенно даже не думали. В любом случае, Кайрин де Льюис влюблён в другую девушку, так что мне все равно ничего с ним не светило». «Влюблён? Как бы не так», — всплеснула руками матушка. «Постой-ка, я ведь не успела сообщить тебе последние новости». «Что еще за новости?» — нахмурилась Агна. Почему-то тут же вспомнилось, как Эдмунд грозился вывести Шейлин на чистую воду и доказать всем, что она не та, за кого себя выдает. Неужели ему это и вправду удалось? «Новости об этой профурсетке, которую он якобы подцепил в Академии», — фыркнула собеседница. «Неправда все это. Она приехала в Айсверн не весь откуда и попросилась в дом к мистеру и миссис Бруггин. Пыталась выдать себя за их родную племянницу. Заявила, что якобы письмо с приглашением в гости от них получила. А когда ей это не удалось, и почтенные супруги указали обманщице на дверь, она ухватилась за наследника де Льюисов и заморочила голову всей семье». «Миссис Бруггин?» — переспросила Агна, вспомнив неприятную склочную даму, с которой приятельствовала ее мать. «Серьезно? Может, она это выдумала?» «Делать ей больше нечего. Все чистая правда. И де Льюисы тоже об этом узнали так-то», — торжествующе заключила матушка. Как будто в поражении Шейлин Холмс заключалась ее личная победа. «Но тебя это все равно не оправдывает, моя дорогая. Потому что тебе вздумалось целоваться с Эдмундом де Льюисом. А нужно было с его кузеном». «Мне следовало припереть дракона к стенке и насильно поцеловать?» Агна закатила глаза. «Ох, как же ты не понимаешь элементарных вещей. Насильно мил не будешь. Кайрина де Льюиса я ничуть не интересую». «Что-то ты и его кузена не слишком-то интересуешь. Где он, а? Мог бы сделать все как положено. Приехать к нам, сделать тебе официальное предложение, заключить помолвку и этим спасти от позора». «Хватит». Агна резким движением поднялась с места, чувствуя, что больше не в силах это слушать. «Эдмунд». Она невольно запнулась, произнеся его имя, но тут же постаралась взять себя в руки. «Эдмунд не сделал ничего такого, из-за чего оказался бы обязан ко мне свататься. В конце концов, он меня не обесчестил. Это был всего лишь поцелуй под Амелой, и я больше не хочу об этом говорить. А ты думала, как будешь жить дальше? Я пойду работать», — заявила Агна и направилась в свою комнату, не желая слышать, что кричит ей вслед миссис Криль.